А для молодежи я объясняю, что является еще основанием для увольнения сверхкомпетентность. Заведен какой-то порядок, или я надумал свой термин «жираф». Ну, представляете, я директор завода, у меня все скомпоновано, мы выпускаем «Жигули». Он приходит мне и говорит, что давайте улучшим мотор, сделаем его побольше, станет он подороже. Так у меня все разладится, на кой он нужен мне, такой хороший. Ну, правильно, да? Может, он и хорошее предложение сделал. Ну да, предложил поставить «Мерседес» в «Жигули», мотор от «Мерседеса». Ну, для этого же надо все производство переделывать, так же. И «Жигули» нужно перевести всю ее под силу этого мотора. Это тоже получается разрушение. Ну, конечно, он разрушает все. Хотя он прав. Хотя он прав. Нужен средний вариант. Нужен средний вариант. Поэтому я всегда молодежи советую четко выполнять инструкции. И примите роль темной лошадки. От и до, ни больше, ни меньше. А все, что у вас есть большее, развивайтесь где-нибудь сбоку, когда станете начальниками, вот тогда и внедрять. Вот. Так удалось мне помочь Ольге, которая 4 года возилась с диссертацией. И закончила ее после этого за 4 дня. Почему? Она стала слушаться. Да, да. Слушаться научного руководителя. За 4 дня она там все выправила, как ей сказали, ничего своего не вставила. А то, что руководитель велела выкинуть, она выкинула. И теперь это и у нее есть материал для докторской, пару книжек уже написала. Вот так вот. Значит, более того, очень важный прием. Когда вы увидели себя, что вы уже сверхкомпетентен, а чтобы не сдерживать свое развитие, не задерживать, и вам не нужно это повышение, надо обязательно добиться, чтобы вас не повышали. Тогда надо симулировать, а тогда вам надо быть некомпетентным. Это называется прием симулируемая псевдонекомпетентность. То есть человек вполне компетентен, может даже сверхкомпетентен. Но он правильно оценивает структуру. И здесь он свою сверхкомпетентность, если покажет, его уволят, он тогда... А в то же время он же компетентен, значит, его будут повышать. А ему это не надо. Сейчас. Ничего хорошего из этого не будет. Ну, значит, тогда симулирует он псевдонекомпетентность. Как это делается? Очень просто. Составляется список работ, которые являются основой твоей квалификации, не выполнив которые, ты можешь прилететь с работы. Это надо делать. А все остальное надо заваливать. Ну, я использовал этот прием, мне помог принцип Питера. В работу преподавателя входит лечение. Я могу не лечить больных. Нет. Должен. Научная работа. Я могу ее не делать? Нет. Через 5. Да. И педагогическая работа. Я могу не прийти на занятия? А вот все остальное делать не надо. Кроме того, нужно делать какие-то ошибки, чтобы тебя не вздумали повышать, если ты в этой системе. Ну. Да, и, кстати, твой начальник, если он достиг своего уровня некомпетентности, ему надо как-то продемонстрировать, что ты псевдонекомпетентен. Делать это очень просто. Беспорядок на письменном столе. Я делал. Беспорядок в бумагах. Ну, конечно, операция должна быть записана как положено. Неправильный подсчет койка дня. Не 37 койка день, а 57. Ну, обсчитался. И тогда тебя никто не будет трогать. Как можно доверить вообще отделение? И да, если человек не может, да. Или просто вытащить ящики своего письменного стола, чтобы он все равно торчал открытым. Ну и ни в коем случае нельзя заниматься что? Общественной работой. Как она мне напоминает Катю Власенко. Как только я говорил об управлении, была у меня такая Катя Власенко, ты ее знаешь, да? Она сразу спала. А потом, когда... Да не надо будете. А потом, когда она старательная девочка, ее выдвинули в качестве руководителя группы, и у нее все сама. Завалила она ее за 3-4 месяца. Сейчас на всех лекциях по управлению она сидит внимательно слушает. А управление, да, управление, оно важно. Семья же есть у каждого, или хочешь ее иметь, надо же уметь управлять. До того, как ты организовал это предприятие под названием «Семья». Чем хороша еще семья, ты все равно в семье-то ты топ-менеджер. Ну, правильно, да? А там та же самая конструкция. Там тоже несколько поколений. Надо уметь командовать вышестоящими, которые уже перестали зарабатывать деньги, но претендуют на власть. То же самое. Значит, ну и, значит, ну вот какие-то мелкие погрешности. И тогда тебя никто не будет выдвигать, если ты понимаешь, что здесь тебе нечего делать. Здесь тебе не надо быть начальником. Ну что, мне очень нравится пример, который Питер приводит. Преподаватель, который литературы увлек так школьников, что они стали заниматься только литературой и бросили другие предметы, его на следующий год договор с ним не заключили. Вот. И он подвергся иерархической прополке. Ну что еще? Поскольку начальники в основном некомпетентны, но это не значит, что вы умнее их. Раз вас не выдвинули, значит вы... Да. Еще более некомпетентны. Да, значит вы еще более некомпетентны. Поэтому вам надо определить, когда вы приходите в кабинет к начальнику, не достиг ли он своего уровня некомпетентности. Дело в том, что начальник, который достиг своего уровня некомпетентности, он свою бездеятельность в основном процессе демонстрирует каким-то образом, каким-то другим способом, что он очень активен. Ну, например, директор школы, который достиг уже своего уровня некомпетентности, и вникать в педагогический процесс он не мог, он стал разрабатывать правила поведения школьников в коридоре во время перемен. Коридор разделил как улицу, с двойными сплошными полосами, с переходами, перекрестками, и следил, что выполняли. Лихорадочные поиски новизны. Переходы совершенно... Например, если психиатр становится психотерапевтом или наркологом, это что? Закономерности развития. А если вдруг психиатр начнет переходить на совершенно